Глава 30. «Сделай из акации жертвенник для воскурения благовоний. Пусть он будет квадратным, локоть в длину и локоть в ширину. А высота его пусть будет 2 локтя. Его роги должны составлять с ним единое целое. Покрой чистым золотом его верх, стороны и роги, и обведи его золотой каймой. Сделай 2 золотых кольца и прикрепи их под каймой, по бокам, чтобы вставлять в них шесты для ношения жертвенника. Сделай шесты из акации и покрой их золотом. Поставь этот жертвенник перед завесой, за которой находится ковчег завета, пред навершием, над которым я буду пребывать во время встречи с тобой. Пусть Аарон воскуряет на этом жертвеннике благовоние каждое утро, когда приходит поправлять лампы, и каждый вечер, когда приходит зажечь их. Это воскурение благовоний пред Господом должно совершаться регулярно из рода в род. Не совершайте на этом жертвеннике ни иных воскурений, ни всесожжений, ни хлебного приношения, ни возлияния. Пусть раз в год Аарон совершает над рогами жертвенника искупительный обряд. Раз в год из рода в род надо совершать искупление жертвенника кровью очистительной жертвы, принесенной для его искупления. Это святыня святынь у Господа. Господь сказал Моисею: «Когда будешь делать перепись сынов Израилевых, пусть каждый при пересчете даст Господу выкуп за себя, чтобы не постигло их бедствие из-за переписи. Пусть каждый при пересчете внесет 0,5 шекеля в шекелях святилища, в шекели 20 гер. Эти 0,5 шекеля – пожертвование Господу. Каждый от 20 лет и старше должен при пересчете принести такое пожертвование Господу. Когда вы приносите Господу это пожертвование, как выкуп за себя, пусть богатый не дает больше, а бедный меньше, чем 0,5 шекеля. Бери у сынов Израилевых этот выкуп и употребляй его для работ при шатре встречи. Это напоминание о сынах Израилевых пред Господом. Это выкуп за вас». Господь сказал Моисею: «Сделай медный чан для омовений и медную подставку под него. Поставь его между шатром встречи и жертвенником и наполни водой. Пусть Аарон и его сыновья омывают в нем руки и ноги. Прежде чем войти в шатер встречи, они должны омываться, иначе они умрут. И перед тем, как приблизиться к жертвеннику, чтобы совершить на нем свое богослужение, сжигая жертвы Господу, они должны омывать руки и ноги, иначе они умрут. Это предписание навеки для Аарона и его потомков, которое они должны соблюдать из рода в род». Господь сказал Моисею: «Возьми лучшие благовония, 500 шекелей текучей мирры, благовонной корицы вдвое меньше, 250 шекелей, душистого тростника, 250 шекелей, кассии, 500 шекелей, все в шекелях святилища, а также 1 гин оливкового масла. И сделай искусно приготовленный состав, священное масло для помазания. Это священное масло. Помажь им шатер встречи, ковчег завета, стол со всеми сосудами, светильник с его принадлежностями, жертвенник для воскурений, жертвенник для всесожжений и его утварь, и чан с подставкой. Освети все это, и оно станет святыней святынь. Все, что коснется этих предметов, станет святыней. Помажь Аарона с сыновьями, освети их, чтобы они стали моими священниками. А сынам Израилевым скажи: этот состав будет у вас священным маслом помазания из рода в род. Им нельзя умощать посторонних. Не делайте для себя подобного состава, это святыня, пусть он будет для вас святыней. Всякий, кто сделает для себя подобный состав или умастит им постороннего, будет истреблен и отторгнут от народа своего. Господь велел Моисею: возьми душистые вещества, натав, шехелет и галбан, пополам с чистым ладаном, и сделай из них благовоние для воскурений, искусно приготовленный состав, солью приправленный, чистый, священный. Мелко истолки эти благовония и помести перед заветом, в шатре встречи, где я буду являться тебе. Эти благовония будут для вас святыней святынь. Не делайте таких благовоний для себя, пусть они будут у вас святыней Господней. Всякий, кто сделает такие благовония, чтобы самому вдыхать их запах, будет истреблен и отторгнут от народа своего».